Теперь уже было безразлично, существовала или нет на самом деле эта страна. Они все равно должны были убежать, отдавшись на волю случая, положившись на море и весла. И даже если бы в самом деле оказались выдуманными сказочно прекрасная страна и их царское происхождение, с них хватило бы и того, что они прошли по путям, над которыми витала мечта их отца. Возможно, что Фрикс в самом деле лишь создал в своем воображении все, о чем рассказывал сыновьям, выдумал и оставил им в наследство целый сказочный мир, потому что ничего другого не имел и не мог оставить. Но ведь вместе с выдуманной страной он оставил им и надежду, которая прочно поселилась в их душе. Надежда тоже была богатством. Она могла придать им уверенности и смелости в жизни. С ней они не страшились бы обидчиков, так как им было куда уйти. Они имели заветное прибежище. Впрочем, все получилось в конечном счете наоборот. Оставив им страну-прибежище, куда они могли уйти, Фрикс отнял у своих сыновей душевный покой, потому что если у человека есть куда уйти, он непременно уйдет, ведь каждому кажется, что хорошо там, где его нет. И сыновья Фрикса ушли, убежали, отдали предпочтение воображаемому перед действительным, не задумываясь, покинули дом, где они родились и выросли. Они не думали, не знали тогда, что никакой другой дом не мог им заменить дедовского дома, который был единственным настоящим их домом, запах стен которого незаметно, но неотвратимо оседал в порах их кожи, в извилинах их души и выкристаллизовывал в виде неприходящего, неизгладимого воспоминания их первые шаги и слова, слезы и улыбки, страхи и радости, подобно тому, как мед обращает в кристалл насекомое, тычинку цветка или простую щепку в своем золотистом лоне. То, что они пережили здесь, никогда больше и ни в каком другом доме не могло быть ими пережито, но могло вернуться как воспоминание, сопровождаемое горькой печалью, если бы путь к возвращению был отрезан. Но этого сыновья Фрикса еще не могли знать. Они лишь безотчетно, как едва оперившиеся птенцы, чувствовали, что пришло время улететь, и, побуждаемые этим чувством, слепо покорялись унаследованной от отца мечте, которая безжалостно, как птица-мать, гнала их из гнезда. Сама птица-мать поступала так по велению инстинкта, чтобы выросшие и отяжелевшие птенцы не проломили гнезда и чтобы они в свой срок научились летать. А разве человек так уж сильно отличается от птицы или любого другого животного? Им ведь также управляет инстинкт, а рассудок нужен ему лишь для того, чтобы оценить пройденную часть пути, которую вернуть, повторить или исправить совершенно невозможно. Правда, побег сыновей Фрикса окончился безуспешно, но зато они изведали горечь неудачи, испытали радость возвращения, а заодно и все неприятности, связанные с ним, и, главное, убедились в том, что им было нужнее всего в существовании той другой страны. Правда, пока что им не удалось добраться до нее, но они уже твердо знали, что отец не обманывал их. А если это было так, то и они сами оказывались правы, а значит, и их побег был оправдан. Именно поэтому они держались вызывающе, вместо того, чтобы повалиться в ноги деду и попросить прощения у матери за ту тревогу и то огорчение, которое они ей причинили. Радость родных придавала им еще больше дерзости, рассеивала чувство вины, и все четверо немало не сомневались, что вся их вина ограничивалась тем убытком, который был нанесен их неудачным побегом портовому хозяйству и кладовой деда. Они были вполне искренни, когда говорили Аэту, что возвратят ему все, что взяли до последнего золотника, как только получат наследство, оставшееся от отца, и были горды тем, что могут это обещать. «Вот я вас, паршивцы!» — напрасно пытался рассердиться Аэт. Глаза у него сияли радостью, улыбка не сходила с уст. И внуки чувствовали радость деда, надежно сдерживавшую его буйную природу, и от этого, естественно, возрастали их безбоязненность и дерзость. «Смотрите, какая невысокая ограда! С нее соскочить вовсе не трудно», — сказал Мелос, показав на крепостную стену. Братья посмотрели в ту сторону. Через окошко была видна дворцовая ограда, зубчатые стены цвета ящеричной чешуи, иссохшие и затвердевшие на солнце, с которых они обычно прыгали, состязаясь друг с другом. «Ну хорошо», — говорил Аэт, и улыбка растягивала ему рот. «Только как же вы так порешили и пустились в путь? Хоть бы спросились. Знаем мы тебя, оттого и не спросились», — отвечали в один голос сыновья Фрикса. И Аэт прекрасно понимал, что внуки выразили ему недоверие, но пока еще не сердился. Вернее, не хотел сердиться, хотя волна радости почти уже отхлынула у него от сердца, и улыбка постепенно утрачивала ласковость и теплоту. «Как же вы вернулись, если ладья ваша разбилась? Или, может быть, прилетели по воздуху, как ваш отец?» Уже не без яда спросил Аэт, чувствуя, что радость прошла окончательно, и что внуки тут рядом и никуда не денутся. Сыновья Фрикса помрачнели. Кариса устремила на отца встревоженный взгляд. «Только ради вашей матери я... Сюда смотри!» — внезапно гаркнул Аэт на Мелоса, который, отвернувшись к окну, с равнодушием гостя рассматривал двор и ограду.